Глава первая. Харпер. «Обратите внимание, леди!» — ткнула я пальцем в раскрытый семейный кодекс. «Для того, чтобы маркиз не отвертелся, нам потребуется несколько свидетелей. У вас есть свидетели?» — грозно поглядела на девушку. «Какое там?» Мне и без жестокого допроса становилось ясно, что юный дракон раслил дочку судьи. Наобещал ей 3 короба. А когда достаточно поразвлекся, сменил девицу на другую. Естественно, как и все чешуйчатые проходимцы, он был осторожен. «Нас кухарка видела!» — выдохнула несчастная леди Джейн Пирсон и обмахнулась веером. «И сын кучера еще!» «Мало!» — недовольно произнесла я, поглядывая на вышивающую в углу Марго. «Для иска потребуется минимум 3 свидетеля». «Где же мне их взять?» – плаксиво заметила девчушка. «Раньше надо было думать, прежде чем дарить повесе свою любовь и ласку. Джейн, значит, удовольствие и объятия получила, а расхлебывать приходится мне. Но и отказать в защите не могла. Во-первых, ее отец был судьей, пусть и провинциального городка. А во-вторых, я возьмусь за любое дело, связанное с родом Графтон. Ведь, как гласила народная мудрость, не можешь победить соперника честно, вдарь по нежному месту его близких. «Не волнуйтесь раньше времени», — заверила мелкопоместную аристократку. «Отправляйтесь домой. Попробуйте вспомнить кого-нибудь. А завтра мы вновь встретимся». Я провожала ее до дверей и попутно бросала умоляющие взгляды на свою закадычную подругу. «Должна же вдова смилостивиться!» «Постараюсь, леди Харпер», — крепко обняла меня на прощание девчушка. «Не знаю, что бы я без вас делала?» «Что-что?» — скривил мордочку Орион II. «Весла бы сушила, в поле бы рожала. Чем вы там в развратнице занимаетесь?» «Я придумал. Она свое агентство откроет». Прикрыв дверь и уповая на то, что клиентка не расслышала каверзных речей моего фамильяра, шикнул на белоснежного белого кота. «Я тебе что говорила делать, когда клиенты приходят?» «Харпер, перестань!» Наглей почуял запах керосина и закрылся лапами. «Молчать ты просила, молчать!» «А ты что сделал?» — фыркнула я. «К сожалению, у магического питомца не было ни совести, ни разумности, ни хоть толики мудрости». «Да я старался! Но с розовыми профурсетками, которые к тебе так и валят, это невозможно!» Нахмурившись, я пришла к мысли, что с Орионом II надо правильно подбирать формулировки. «Вот сколько мы с ним повязаны, столько я и попадаю в подобную ловушку». Названный в честь монарха котик предпочитал не подчиняться общеизвестным правилам. Напрямую нарушить мои приказы он не мог. Зато с дотошностью любого стряпчего докапывался до неурядиц в договорах. Он никогда не лгал. Но как талантливо не договаривал. Отвернувшись от питомца, я устроилась возле подруги. Она невозмутимо пялилась в нитки, иголки и вышитый рисунок. Отчаянно делала вид, что меня не замечает. Придвинулась поближе. «Марго!» — не выдержала я. «Ты же понимаешь, к чему я тебя склоняю?» «К даче ложных показаний», — спокойно отвечала вдовушка. «К нарушению уголовного кодекса и подводишь меня к 2-летнему заключению в копьях вместе с мятежными гномами». «Да», — согласно закивала я. «Что ты на это скажешь?» Брюнетка, ненамного старше меня, отодвинула рукоделие. Воззрелась с нескрываемым скепсисом и произнесла. «Что мужика тебе надо, Харпер? Хорошего. Чтобы он всю дурь из тебя выбил. Ну и полосатая роба мне не пойдет». «Какого мужика?» — изумилась я. «Это говоришь мне ты? Ведьма, которую я некогда отмазывала?» Леди Маргарите Финрон не повезло. Давным-давно ее выдали замуж за дракона. Чешуйчатый мерзавец издевался над ней. Бил, держал в бедности, изменял, пока ее терпению не подошел конец. Колдунья подлила ему ослабляющего зелья, сковывающего ипостась. Отходила подонка чугунной сковородой, на которой жарила картофель, и была отдана под стражу. Так и началась наша дружба, создавшая несколько прецедентов. Во-первых, зелье, сковывавшее ипостась, строго-настрого запретили. Во-вторых, ящеры остерегались брать в жены ведьм. А в-третьих, добившись победы и снятия всех обвинений с девушки, я уверилась в собственных силах и принялась сеять справедливость направо и налево. Даже если этой справедливости никто и не хотел. По слухам, меня побаивался сам его величество, чем я отчаянно гордилась. Вдовой, между прочим, Марго стала во время суда. Зловредного мужа убили не несколько ударов горячим железом, а любовь к собственной тушке. Любовь всех убивает. Не смог ящер смириться с позором, нанесенным слабой женщиной. Захворал, лежал несколько лет, а потом просто не проснулся. Ни я, ни леди Финрен не испытывали по этому поводу никаких сожалений. «Хорошего, говорю же», — закатила глаза Марго. И словно вилку уронила, наколдовала, накаркала. В дверь кто-то постучался. «Именем короля откройте!» — затребовали снаружи. Я на цыпочках подошла к окну и отодвинула занавеску. На нашем крыльце стоял враг, который был похуже и десятка мужей Маргариты. Лорд Александр Графтон. Канцлер, дядя ответчика по последнему делу и некогда мой бывший жених, бросивший меня у алтаря. «Почему за тобой пришел канцлер?» Шепотом спросила подруга, тоже подошедшая выяснить неожиданного гостя. «Понятия не имею». «Да не отнекивайся! Что ты опять натворила?» «Вытащила из тюрьмы маньячку? Посадила в застенки известного банкира?» «Всегда должна быть причина», — хмурилась Марго. «О, причин масса!» Я зло усмехнулась. «Просто я искренне не понимаю, какая именно». «В целом, подозревала, что пришел Алекс по душу своего нерадивого племянничка, из-за которого я писала прошение королю с просьбой вернуть молодого человека в столицу». Дом снова сотрясся от стука. Стекла задребезжали в рамах. Позади нас улепетывал Орион Второй. «Именем короля!» — громко провозгласил страж. «Откройте! Это приказ!» «Простите, но мы не открываем дверь незнакомцам!» — ехидно отозвалась я. «Это неприлично!» За стеной раздалось шуршание и тяжелые шаги. «Хотел бы я не знать тебя, Харпер!» — обреченно отвечал высокопоставленный чиновник. — «Открывай, или я раскурочу дверь». — «Засужу», — смиренно пошла я отпирать замок. — «И не поспоришь. Попробуй не открыть известному проходимцу». — «Какими судьбами?» — участливо поинтересовалась я, заговаривая ручку двери. — «Проверю, так сказать, внимательность канцлера». «Будто ты не знаешь». Вошел Алекс и снял котелок, оставляя его в прихожей. «Твои письма дошли до глаз его величества. Неужели мы не могли решить вопрос полюбовно?» «Полюбовно?» Прокрался белый кот, игнорируя гостя и обращаясь к Марго. «Он сказал полюбовно?» «Смертник», — мечтательно ответила вдовушка, проверяя замки на своих террариумах. «Зря. За 5 секунд я бы не успела выпустить на Графтона всех пауков, содержащихся в нашем доме. Максимум 1. Но я и сама боялась разведенных членистоногих». «Присаживайся», — фыркнула я мужчине. «Если хочешь обсудить перспективы Нейтана, то готовь свадебные колокола. Он женится». «За этим я и пришел», — сдвинул брови канцлер. «Маркиз Астерк, увы, вскоре будет помолвлен. Полагаю, ни я, ни ты, Харпер, не жаждешь скандала. Ой, сложила ладошки на груди. Ты хочешь нам что-то предложить? Доводы у меня были убийственные. Буквально. Я старалась. Обивала пороги всех возможных библиотек, изучая магическое право драконов. Вход во дворец мне давно закрыт. Но не в нем едином хранились древние письмена. Многие женщины, которым я помогла, с радостью позволили порыться в хранилищах их мужей. Так я и отыскала лазейку. «Хочу!» Вальяжно развалился на кушетке Алекс. «Что за идиотская задумка? Твоя серая мышка осилит выстрел из лука?» В городе, где служил отец Джейн Пирсон, до сих пор действовало право одного выстрела. Нам оно не должно было понадобиться. У меня уже было два свидетеля, готовых подтвердить связь юного маркиза и девушки. Но если его дядя заортачится, то милая и прелестная барышня в назначенный день в полдень натянет тетиву, нацеленную на Нейтана. Молодой ящер либо признается, либо мужественно встретится с наконечником стрелы. Попала Джейн в яблочко на голове, она права. Промахнулась, дракон или выживет, или нет. Доспехами и оборотами в ипостась пользоваться запрещено. «Моя мышка всю жизнь провела в захолустье, Алекс», — пожала я плечами. «Из развлечений у них есть деревенские танцы, загон хряков и охота. Представляешь, как она набила руку?» «Понятия не имею. Набила Джейн или не набила. Но расстояние небольшое. Лично я целилась бы в сердце. Теперь я и не знаю, кто из них смертник. Изучал нас белоснежный нахал, подав голос. Марго, а пора бить тревогу и вызывать стражников?» Фамильяр махнул длинным пушистым хвостом и потерся о ногу аристократа. Казалось бы, что он высказал гостеприимство, но... На штанине мужчины образовались клочья белой шерсти. Захочешь избавиться — не получится. Иногда и стирка не помогает. «Мы можем остаться наедине», — нахмурился его светлость, пытаясь отряхнуться. «Разговор не для посторонних ушей». «Мы-то можем», — согласилась я, оглядываясь на подругу. «Но я не гарантирую, что они не подслушают». «Да», — опомнилась леди Финрон, — «совсем забыла о приличиях. Между прочим, ваша светлость, вы тоже не образец для подражания». Подхватив Ориона Второго, она ретировалась, но напоследок прокричала. «Говорите громче, не хочу потом переспрашивать». Мрачный, злой и раздосадованный Александр прижал ладони к глазам. «Ведьмы!» Это все, что он смог выговорить. На всякий случай я предупредила. «Заклинания не накладывай. Марго их щелкает, словно орешки. Ты старался, тратил силы, а она все равно добьется своего. Придется твою мужскую гордость успокаивать». Ведьмы, в отличие от стихийных магов и драконов, обычной магией не обладали. У нас были специальные умения, о которых мы предпочитали не распространяться. Но когда дело касалось меня или вдовы, скрываться не было необходимости. Мы довольно известны по стране. Я обладала редкой и полезной способностью. Отъявленные лжецы, шпионы, другие преступники не могли врать в моем присутствии. А Маргарита... На нее просто ничего не действовало. Никакие зелья, эликсиры, проклятия. Ей было плевать на них. «Харпер!» — зарычал Графтон. «Дело с Джейн Пирсон должно быть закрыто. Чего ты добиваешься? Чтобы дурака Нейтана убили? Он мальчишка, не соображающий, что делает. Ты готова заиметь врага в моем лице?» «Врага?» усмехнулась я. «Что еще плохого ты можешь мне сделать? Опозорить? чтобы ни один маг на меня не смотрел? Воспользоваться и взять свои слова обратно? Отказать в союзе на глазах у всего высшего общества? Дай подумать. Постукивала пальцем по своим губам. Так ты уже все совершил. Харпер! Выкладывай, что там у тебя. Я упала в кресло. Ненавидела тратить свое время почем зря. Приход Александра, в общем, не был для меня неожиданностью. Я знала. Надеялась, что тот придет просить за своего воспитанника. Ты понимаешь, что провинциалка не подходит в парку к Нейтану. Прищурился чешуйчатый мерзавец. Да, ты хорошо мне это разъяснил несколько лет назад. Закивала я, давая понять, что с темой его предательства не съеду. Ведь, как известно, оседлала упрямого мула, едь до конца. Закатив глаза, Графтон продолжил. Я уверен, что мы сможем договориться. Что ты хочешь? Что может предложить тебе король, чтобы ты уговорила девушку отказаться от своих притязательств? Ох, я торжествовала. Приперла к стенке одного из могущественных магов в государстве, но его слов мне было мало. Во-первых, я горделиво выпрямила спину. Ты извинишься. Во-первых, разъярился он, извинюсь? Ты помнишь, какие гадости наговорила мне и какие слухи распустила? Помню, помню. Положил руку на подоконник. Я жду. Поверь, мы ни к чему не придем, если ты не совершишь этот маленький и никчемный шажочек. Пожалуй, я просила слишком многого. Еще никогда канцлер не рассыпался в извинениях перед вредными колдуньями. «Ладно», — бросил Алекс, встав со своего кресла. «Прости. Я жалею о том, что совершил. Жалею, что не предупредил заранее. Жалею, что ты прошла через все одна». Пришла моя очередь удивляться. Будучи уверенной, что дракон не лжет, я растерялась. «Жалеет? На него не похоже». Во-вторых, совладав с эмоциями, я не стала заострять внимание на его фразах. «Ты или твои люди выдадут Джейн замуж. За хорошего, богатого и доброго парня в ее городе. Хочу, чтобы отец-судья за ними приглядывал. Я проверю». «Приложу все усилия». На скулах Графтона заиграли желваки. «Что еще желает мистрис?» Он язвил. «Полагал, что я остановлюсь, но моей наглости не было границ. Хочу на летний прием его величества!» С придыханием произнесла я. «Получить официальное приглашение. Быть дорогой гостьей и иметь все привилегии. И да, я прибуду не одна. Марго тоже поедет со мной». «Ну, нет!» — нехорошо рассмеялся чиновник. «Прием исключительно для доверенных лиц». «Как жаль!» — я притворно поникла. Поднялась, обходя Алекса, и указала на выход. «Тогда всего хорошего и встретимся в суде?» Ждала, что герцог взорвется. Психанет, как он любил делать, когда мы были совсем молоды. Но дракон удивил. Спокойно, степенно он подошел поближе, надевая на голову котелок. «За короля я говорить не стану. Попрошу посодействовать и пришлю тебе ответ. Смотрю, ты научилась грамотно диктовать условия. Не я ли на тебя повлиял?» «Ой, не льсти себе!» — скривилась от двусмысленной похвалы. «Я диктую условия с тех пор, как научилась ходить». Хотела открыть створку, но вспомнила, что сама зачаровала ручку. «До свидания, Харпер», — сверкнул глазами Александр. «Жди моего ответа и пока не предпринимай никаких действий». Я замерла. А он, словно чувствуя подвох, помедлил. Свистнул, и с крыльца раздались копошащиеся звуки. «Откройте дверь!» — приказал он своим людям. Естественно, не подозревая подвоха, один из стражников схватился за ручку. Несчастного моментально пронзило волшебство. Он лишился доспехов, одежды и заголосил на всю округу. «Меня прокляли! Меня прокляли!» «Харпер!» — устало выдохнул его светлость. «Ой, ладно тебе!» — махнула я ладонью. «Если бы попался ты, было бы безумно забавно!» «Да, а если бы попалась ты, было бы безумно красиво!» На этой ноте он удалился, заставив меня задуматься. «А что сейчас вообще произошло?» Затворив за ним злосчастную дверь, ко мне тут же выбежали домашние. «Прикажешь паковать платье?» — прикрыл один глаз Марго. Второй она оставила открытым, на случай, если мои честные принципы победят в сражении со шкурными. Не хотелось бы признаваться в мелочности, но шкурные победили. А посему я произнесла. «Пакуй!» Отмахнулась от подруги и устало плюхнулась в кресло. За Джейн я искренне переживала. Но ведь бедняжке плевать, за кого она выйдет замуж. Ей мечтался дракон. А какой именно... Достаточно познакомившись с порядками чешуйчатых ящеров, я пришла к мысли, что замуж лучше выходить за утопленников. А что? При нажатии красивые брызги. И муж не подавляет тебя своей магией. Дочку судьи была иного мнения, но кто бы меня слушал? Мужественные, брутальные, властные мужчины в провинции производили невероятное впечатление. Она купилась, как и я когда-то. «Мы едем на летний прием короля?» — ошалел кот. «Я не ослышался?» «Ты не ослышался, конечно». Похлопала по своему платью, потому что я ничего не подтверждала. Но у Александра нет иного выхода. Если его племянника не застрелит Джейн, то я неплоха в стрельбе из лука. Во-первых, в подобных поединках не было зазорным брать себе наемного слугу. А во-вторых, герцог Графтон был извещен в моих успехах в данном соревновании. При желании я могла попасть в глаз белки, бегущей по ветке. Жаль, что к грызунам у меня претензий не было, а к его аристократической заднице были. «Харпер, почему ты насупилась?» — села возле меня Маргарита. «Ты же сама этого добивалась. В летней резиденции Его Величества хранится амулет. Опомниться не успеешь, и ты свободна». «Да», — вяло отозвалась я, — «вы все правы. Победим проклятие и заживем своей жизнью. Что-то мне подсказывало, что легко нам не будет». С молодых ногтей я усвоила урок. Просто так ничего не бывает. Мои родители тому пример. Они отчаялись, расстроились в постоянных попытках завести ребенка и обратились к богам. Высшие силы даровали им меня, но предупредили, что их дитё родится с характером, может, буйным. А чтобы никто совсем не расслабился, добавили, что, не встретив свою пару, я окаменею к 30 годам. В буквальном смысле этого слова. Как же они радовались заключенной помолвке. А как радовалась я. От меня не скрывали будущих перспектив. В 15 или 20 двухзначная цифра казалась мне почтенной старостью. Я влюбилась. Считала, что мой избранник полюбил меня. Мы готовились к свадьбе, пока не произошло это. В день наших клятв я готовилась. Нарядилась во все белое. Как завещали всем девственным невестам. Ждала появления возлюбленного и отца, который повел бы меня к алтарю. А после узнала, что дракона, выбравшего меня, наделили статусом. Должностью и невеста-ведьма ему совсем не подходила. Представляю, как жалел король. Он-то недоумевал, что разъяренная барышня способна обрушить храм. Закончив с хрупкими стенами, я улетела в неизвестном направлении. Вернулась через несколько лет, стала занозой в могущественных конечностях и не намеревалась сдаваться. Все бы ничего, но часы тикали. Через полгода мне исполнится 30, а сдаваться я не собиралась. У Ориона хранился артефакт. Он снимал любые проклятия и был одноразовым. Вряд ли драконий правитель добровольно всучит мне его. Скорее воздаст жертва богам, когда я превращусь в скульптуру. Не горжусь, но хитростью и осведомленностью Марго я воспользовалась. Ну, не просить же бывшего жениха. Он хуже любого магически заговоренного предмета. Шумный, известный, постоянно смотрящий налево и ломавшийся на людях. Фу! Получив незабываемый опыт, я полагалась на женскую дружбу, фамильяра и собственные мозги. Мне недоставало приглашения. Через 2 дня, в жестком, едва скрывавшем мои прелести халате, я расшаркивалась с посыльным. «Спасибо, Дезмонд», — благодарила знакомого мальчишку. «Леди Браун, может, я еще как-то могу помочь?» Юный воздушный маг с восхищением поглядывал на меня. «Можешь», — кивнула, разродившись новой идеей. «Передай это лично в руки канцлеру. Он ждет от меня послание», — вручила юнцу запечатанный, заранее заготовленный конверт. Не горжусь своими поступками. Но как бы я хотела увидеть, когда Алекс его вскрывает. Закрыв за почтальоном дверь, дрожащими пальцами вскрыла упаковочную бумагу. На стол выпали 2 бумажки. В первой было приглашение от Его Величества, а во второй короткая записка от Графтона, адресованная мне. 1-0, ведьма. Ты получила, что хотела. Отзывай иск. Нет, милый, скорее 2-0, но об этом мы побеседуем позже. Первым делом, когда получила послание, я настрочила длиннющее письмо судье Пирсону, объясняла предложенные варианты и уговаривала согласиться на замужество, хоть и не маркиза. Если маленькая Джейн Пирсон решит пойти до конца, я поддержу ее, но... Увы, наш мир несовершенен. Пока о ее маленькой проблеме знали немногие, дело возможно замять. Но когда оно получит широкую огласку, от репутации девушки ничего не останется. Драконы – ушлые и хитрые создания. Они найдут лазейку. Маркиз никогда не женится на дочери, пусть и благородного, но не принадлежащего к высокой аристократии чиновника. Дальше я задумалась. Получив приглашение, на меня возложились и некоторые обязательства. Туалет, драгоценности, вещи. И здесь обо всем может позаботиться Марго. Главное за ней проверить. Моя дорогая подруга скорее откажется от вечерних платьев, но запихает в чемоданы все склянки со своими пауками. Нет, все-таки она плохой вариант. Я попросила своих горничных проследить за сборами. На мой рабочий стол мягко и грациозно запрыгнул Орион II. Белый кот прошелся мимо чернил, не запятнав своих лапок, разлегся напротив меня и заурчал, выпрашивая ласки. «Харпер», — промяукал он, — «хорошо бы заполучить еще несколько союзников. Ты ведь не отдыхать едешь, а натурально грабить Его Величество». «Не напоминай», — погладила своего фамильяра. Он был как никогда прав. Мне были нужны соратники. Орион I был драконом, и свою сокровищницу король берег как зеницу ока. Ушлой ведьме будет непросто в нее забраться, и я даже не заговариваю о том, чтобы не попасться. «А ты не задавалась вопросом, как отреагирует правитель, увидев меня?» Выгнул спинку кот. «Надеюсь, возгордится», — ухмыльнулась. Выбор имени был не случайным. У фамильяра были истинные повадки короля. Он был надменным, горделивым и занозой в одном интересном месте. «Ты гораздо приятнее и пушистее». «Врешь», — поластился он для приличия и спрыгнул. Побежал к Марго обсуждать, к кому я обращусь за помощью. Друзья думали, что я не замечаю их намеков, но я и сама пришла к нужному им выводу. Мне нужен Роберт Бойд. Роберт Бойд был тем редким драконом, которого я не принуждала к свадьбе, а спасала от нее. Несчастного чешуйчатого по весу с молодых когтей обручили с некой дамой. Когда он вырос, то не согласился с выбором будущей супруги. Но у драконов не принято расторгать помолвки, и другие стряпчие за это дело не возьмутся. А я взялась и добилась успеха. Теперь он был моим другом, поверенным, и часто предлагал свободные, необремененные отношения. Чешуйчатый проходимец стал парией в своей семье. Отец лишил его наследства, мать отказалась от сына, братья сторонились. Но он не унывал. Взял себя в руки и доказал, что не только род и имя главное для драконов. Он обладал невероятным умением чувствовать деньги. Выйдя из дома с двумя десятками золотых монет, за 5 лет увеличил свое состояние и превратился в богатейшего мага в стране. Он не брезговал ничем. Ставки, ростовщичество, подпольные бои драконов. В конце концов, даже власть стала с ним считаться. Брала у него в долг, консультировалась по финансовым вопросам. На прием он явно получил приглашение. Я начеркала записку и ему, отправив клочок бумаги скорым вестником. Смотрела, как догорает голубое пламя в специальной чаше, удостоверившись, что он прочитал мое послание. Ответ пришел незамедлительно. «Приезжай». Наскоро одевшись, укутавшись в плащ, я зашла в гостиную, чтобы попрощаться с домашними. К этому моменту моя Марго сидела в окружении своих членистоногих и раскладывала пасьянс, а Орион исполнял свои ночные тыгыдыки. Кот, кстати, так и не смог пояснить чудную повадку. Вот хочется ему ближе к вечеру скакать и прыгать по полу, стенам и занавескам. Весь тюль можно было выбрасывать, но я предпочитала не менять убранство. А какой смысл? Он же новые шторы тоже раздерет. «К Роберту, да?» Марго не отрывалась от карт. «Ты необычайно догадлива. Не ждите меня». Поежилась, запахивая полы. «С этим драконом никогда не знаешь, где закончится день. Планирую вернуться под утро». «Всяческого тебе удовольствия», — пожелала колдунья. «Удовольствие, удовольствие», — в тон ей отозвалась ее маленькая восьмиглазая армия. «Бррр, выглядело это довольно жутко, но я не могла не брать в расчет, что, приручив столько пауков, леди Финран собирала сплетни со всей округи. Пожалуй, в вопросах слухов и достоверной информации она обходила самого канцлера. Тот надеялся на шпионов, а у нее в цепких ручках было множество лапок и разумных существ. Кто в своем уме будет помалкивать, завидев маленького паука, вьющего паутину? Я села в повозку и меньше чем за 15 минут достигла дверей городского дома Роберта. Отовсюду слышалась музыка, чужие голоса, плеск в бассейне и вопли дам. Хозяин самолично отпер дверь. «Харпер!» — елейно растекся его голос. «Сложно. Очень сложно оставаться беспричастной к любвеобильному драконищу. Высокий, светловолосый, всегда с усмешкой на лице, он производил впечатление на любую девичью душу. Если бы я не получила прививку против драконов, я бы влюбилась. Широкие плечи, стройное тело, мускулы, бугрящиеся под одеждой. Но покорил он меня не внешностью. Я точно знала, что он хорош не только в постельных утехах. За образом легкомысленного любовника и праздного красавца прятался острый ум и зоркий, внимательный глаз. А еще он был сильным, коренастым и мог посоперничать в поединке с моим бывшим женихом, чтобы его демоны достали. Не Роберта, а Александра, конечно. Роберт превратилась в трепетную и нежную ведьмочку, а захлопала ресницами, покраснела и дрогнула губами. «Мне очень нужна твоя помощь». На мой наивный вид он отреагировал соответственно. «Харпер, ты здорова?» Краска схлынула с моего лица. «Да, конечно. Почему ты спрашиваешь подобное?» «А почему у тебя выражение такое странное?» — спросил он. «Живот болит?» Я была оскорблена до глубины души. Стараюсь. Изображаю из себя скромницу и леди, а он... Впрочем, такие черты, как скромность и элегантность, никогда не были присущи ведьмам. У меня плохо получалось оттопыривать мизинчик, когда я пила чай, завуалированно ругаться с другими дамами и флиртовать с придворными. Никогда не получалось нечего и начинать. Внутри дома послышался звон бьющегося стекла. «Ты меня впустишь?» Напомнила хозяину дома, что гость до сих пор на его пороге, а присутствующие в особняке, кажется, приступили к разгромлению помещений. «Да, проходи. Пойдем в мой кабинет». Мужчина заинтересованно поглядел в сторону гостиной. И вечеринки он устраивал знатные, масштабные и очень дикие. Ему было плевать на титулы и родовые имена, на богатство или бедность приглашенных. В людях он ценил амбициозность, простоту в общении и хваткость. Всем упомянутым я обладала с лихвой. На этом и зиждались наши взаимоотношения. Внутри широкого холла играла музыка. Скрипач из таверны, баянист наяривали какую-то веселую мелодию. Всюду ходили подавальщицы в коротких юбках, предлагавшие напитки. Мужчины отдыхали. А женщины обмахивались веерами и делали вид, что их не смущают длинные ноги официанток. Пока я проходила мимо, отметила несколько знакомых лиц. Меня приветственно позвали влиться в компанию гедонистов, но сегодня я была не в настроении праздновать. Роберт мне был нужен для дела. Дракон открыл вход в запертый кабинет, указал мне на кресло, стоявшее напротив его стола. Галантно принял у меня плащ, а уже потом подошел к серванту, чтобы налить себе и мне немного эля. «Ты нервничаешь», — он утверждал и не спрашивал, подавая мне бокал. «Спасибо, да. Ты и правильно заметил». Я всегда ценила его внимательность. Роберт обошел меня, удобно устроился на стуле и отсалютовал. «О какой помощи идет речь? Ты влезла во что-то опасное, Харпер?» «Сплошные плюсы у ящера». Долго расшаркиваться в комплиментах, вести непринужденную и никому не нужную беседу он не стал. Сразу обратился к животрепещущей для меня теме и терпеливо ждал ответа. «Я все думала, могла ли я ему сказать. О моем секрете, о проклятии было известно немногим. Даже будучи влюбленной, словно кошка по весне, я удержалась и утаила от бывшего жениха правду. Ни словом не обмолвилась, боясь спугнуть свое счастье. Счастье спугнулось само. Выдержит ли дружба?» «Планирую». Решила не отпираться. «Я получила приглашение на летний прием у Его Величества. И уверена, у тебя тоже есть билетик на данное мероприятие». «Да ну! Тебя пригласили?» Ошарашенно посмотрел на меня Роберт. «Чем ты их шантажировала?» Знал меня как облупленную. Я пожала плечами. «Свадьбой, естественно». «Какой бедолага попался в твои сети?» Восхищенно присвистнул друг. «Поверь, я и не старалась». Махнула ладошкой, будто прогоняла надоевшую муху. «Нейтан, маркиз Астерк. Мальчишка совсем не думает о последствиях». Молодой повеса давно напрашивался на неприятности. Он бегал за каждой юбкой и не разбирал, кому эта самая юбка принадлежит. Приставал и к невинным, и к замужним. Страшно признаться, но большая часть драконов меня не осудила. Дуэли запрещены. В суд оскорбленный муж не пойдет, чтобы позор в его семье не стал достоянием общественности. Что обиженным оставалось? Племянник Александра? Вопреки моим ожиданиям, господин Бойд не источал улыбки и не хвалил за смекалистость. Харпер, ты в своем уме? Тебе лучше держаться подальше от герцога. Не ворчи. То, что между нами было, давно поросло быльем. Он меня не жалует лишь потому, что я прищемила за хвост многих чешуйчатых мерзавцев. Но сам согласись, вы зарывались. Хорошо, согласен. Роберт кивнул. А цель твоего приезда? Мечтаешь поиздеваться над правителем и верхушкой власти? Для чего ты рвешься к его величеству и Графтону? Я замерла. Ни одна ведьма с легкостью не откроется в своей слабости. Издевки — удел драконов. Браво сообщила я, собираясь с мыслями. Как колдунья, я буду откровенно глумиться. Отвратительный повод, — поморщился дракон. И не главный, — вздохнула. Я планирую влезть в самую охраняемую сокровищницу у самого могущественного ящера страны. Похитить редкий артефакт с единственным зарядом. Воспользоваться им и смыться, если на то будет воля богов. «А что за артефакт? Ты мне не расскажешь?» — прищурился Роберт. «Хочу, но позже. Ты рано или поздно сам обо всем догадаешься. Меня передернуло от собственных перспектив. Но пока предпочитаю умолчать. В конце концов, врать перед канцлером не придется. Он явно будет тебя допрашивать». «Получается...» — мужчина подался вперед. «Ты склоняешь меня к преступлениям, лжи и бесчестии, к идиотской авантюре, которая как-то связана с короной, и не намереваешься мне ничего пояснять». «Ага», — склонила голову на бок. Складывалось впечатление, что друг мне откажет. Он не проявлял инициативы и не выглядел на все готовым юнцом, которого я могла бы поманить указательным пальцем. Роберт прикидывал, во что выльется данная афера. Что же, я могла его понять. Во-первых, он делец. А во-вторых, вряд ли я найду дурака, что меня поддержит. Марго не в счет, ей все известно с самого начала. «Знаешь», — помедлил Роберт с ответом, «наверное, я откровенный идиот. Но я согласен. Видишь ли, в той сокровищнице тоже кое-что хранится, что я хотел бы получить». «Что?» — захлопала глазами. «Тайн в моем знакомом оказалось больше, чем я предполагала». «Не твое дело, Харпер!» — мстительно улыбнулся Роберт Бойд. «Секрет за секрет. Пока ты молчишь о своем, я тоже придержу собственный». Допрашивать и настаивать не было возможности. Он был в своем праве. Договорившись о взаимопомощи, я обрадованно засобиралась домой. Дракон услужливо предложил свой экипаж. Довольная и чуточку счастливая, я вернулась к домашним. Но на крыльце возле коврика валялось письмо, которое обронил почтальон. Судя по обратному адресу и именам отправителей, меня не ждали хорошие новости.